Потом решил, а как это выглядит сбоку, сзади и с противоположной стороны. И когда он посмотрел сбоку, то сказал: «Я все вижу, я все слышу, а выглядит все это намного лучше». Я тоже хочу, как Станиславский, посмотреть на Питера Брука с разных сторон. Как вы считаете, на жизнь человека серьезный отпечаток накладывает его детство? Безусловно. В таком случае вы не можете вспомнить эпизод своего детства, который сыграл немаловажную роль в вашей жизни. Давайте договоримся, что на те вопросы, которые вы зададите, я отвечать не буду. Засмеялся. У нас разные позиции. Вы журналист, а я человек, у которого берут интервью. Я не имею никаких обязательств говорить правду. Но поскольку вы человек очень серьезный, я отвечу тоже очень серьезно, только не так, как вы ожидали. Для одних опыт детства настолько силен, что после 10 лет они перестают изменяться, сформировавшись как личности. Поэтому можно сказать, что у человека моего возраста мысли, как у 15-летнего. Что касается вас, то можно сказать, что вы остановились, а возможно еще и нет. А поскольку в вашем человеке есть то, что изменить нельзя, и то, что изменить можно, он не может искренне и правдиво сказать: «У меня есть опыт, который повлиял на всю последующую жизнь». Сережа, скажите господину Бруку, что я восхищаюсь его способностью все досконально объяснить и вежливо отказать. Более того, я понимаю, что скрупулезное объяснение – главное достоинство режиссера. Нет, нет, самый худший режиссер – тот, который объясняет, потому что артист, как любой творческий человек, не реализует свое творческое начало через рассудок. Я расскажу вам про один свой опыт из того времени, когда я начинал работать. Тогда я делал то, что, как мне казалось, делали все остальные режиссеры до меня. То есть в первый день все актеры собрались и сели передо мной. Я, как профессор, очень ясно изложил свою теорию пьесы, ее интерпретацию и все то, что мы с ней будем делать. Глядя в глаза людям, которые меня слушали, я сразу же понял, что все это не имеет никакого смысла. Начать надо было с шикарного обеда с большим количеством водки или с физических упражнений. А скорее всего, надо было из театра направиться в парк, в бедный квартал города. Потом, когда мы ставили Тимона Афинского, мы пошли на биржу. Тут я сделал рывок и попытался повернуть его к тому берегу, когда он совсем не хотел плыть. Вы воспитывались в патриархальной еврейской семье с традициями. Скажите, почему вы не продолжили дело отца-фармацевта? Почему я должен продолжать дело своего отца? Мой отец был очень современный, образованный человек. Тогда он жил в Латвии, ему было 16 лет, и он был страстный революционер, выступавший против всяческих традиций. Как все современные люди, он восхищался марксистскими идеями и оказался самым молодым делегатом на тайном съезде в Москве, по завершении которого все участники были арестованы и посажены в тюрьму. «А как звали вашего отца?» «Семен. Семен Брук». Питер Семенович Брук, к моей радости, увлекся воспоминаниями а-ля Мизон. Мой дед вытащил его из тюрьмы, не знаю, сколько рублей он за это заплатил, но поставил условие перед отцом, чтобы тот уехал из страны. Как раз тогда, в 1908 году, отец познакомился с моей матерью, и они покинули Латвию. Они учились в Сорбонне, потом перебрались в университет в Льеж, и когда в прошлом году мы играли в Льеже спектакль, университетские люди нашли списки с указанием адресов, где жили мои отец и мать. Потом началась война, они перебрались в Англию, отец печатал статьи в революционных журналах,